Часть третья. Княжна Роксанда. Глава первая. В алых турецких шальварах, в алом невесомом платье, в алой щелме она была как чудо-птица, купленная за морем ради пущего великолепия Катнарских садов, господаря Лупу. Алый лепесток пиона, алой зарей рожденный, рыцарь, красоту мою узри, рыцарь, от тоски по мне умри. Пела и хохотала, как пастушка. Вельможные подруги, под статьей красотою, но одетые по строгим домашним правилам, напуганные вольным ее смехом, ее бесшабашной радостью, легкостью, не в силах были устоять перед заразительной свободой, подхватили игру и ответили княжне песней, поддразнивая. «Лист ореха, лист зеленый, соком жизни напоенный, правды пред тобою не тая, признаюсь, судьба моя горька». Я в тоске, но не по дому, а по страннику чужому. Он пришел из дальних мест отдохнуть в волшебный лес. Вы не знаете своей Роксанды? Княжна с нарочитым возмущением сверкнула карими глазами и, кружась, пропела. Сердце не устало биться, вольно я живу, как птица, клетка золотая не манит, мне дороже крылышки мои. Княжна Роксанда сбросила башмачки, сбросила платье и шальвары, взмахнула руками, как заправдышними крыльями, и бросилась в воду. Двое подруг тотчас последовали за нею, а третья не осмелилась. «Ильяна, а ты что же? Вода ласковая, как парное молоко!» «Я постерегу ваши одежды, княжна. Вы ведь знаете, Фет Фрумус прячет платье самой прекрасной феи. Милая Ильяна, о том ли нам печалиться? Нам надо о другом вздыхать. Такие храбрые молодцы, как Фет Фрумос, только в сказках. Княжна выскочила из воды. Эй, Фет Фрумос, спеши, забирай эти жалкие тряпки. Мы оденемся в платье, которое поистине достойно нашей красоты. Эмилия, за работу, сплети нам венки из виноградной лозы. Слушаюсь, госпожа, поклонилась служанка. Роксанда первой возложила себе на голову венок, оплела тело лозой с тяжелыми гроздями зеленого катнарского винограда. Вот теперь можно и на бал, хоть к самому королю Речи Посполитой. «Княжна, вы совершенно не боитесь наготы!» — воскликнула в искреннем смятении боярышня Ильяна. «Я и впрямь не боюсь самое себя. Меня научили любить свое тело в Сирале. Боже мой, но если какой-нибудь охальник подглядывает за нами...» «Дорогая Ильяна, не пугайся за его глаза, он не ослепнет. Нам Богом не спослан дар восхищать, но этот дар, увы, не вечен. В Сирале меня учили радоваться красоте и радовать красотою. Ах, как я благодарна моему отцу за этот катнарский виноградник! Здесь я лань, ласточка, золотой дождь, послушная лоза, ураган». Она кинулась в воду, поплыла, барабаня руками и ногами, взбивая жемчужную пену. Девушки с ужасом слушали княжну, но им хотелось слушать эти странные речи пленницы Сираля. Роксанда жила в Стамбуле заложницей. «Ах, что это за купание?» — рассердилась вдруг княжна. «В Стамбуле мы плавали в море». «В море?» — пискнула Ильяна. «Но разве из Сираля выпускают?» «В Сирале все возможно, надо только найти способ». «Госпожа, выходите из воды!» — строго приказала служанка Эмилия. «У вас к приезду князя Вишневецкого волосы не успеют просохнуть». «Ничего, я прикажу моему брату Солнцу сиять сильнее, и он не подведет свою сестричку. Слышишь, братец, гори и пылай во славу красоты девичьей». Роксанда выскочила из воды и, простирая руки к солнцу, побежала вокруг бассейна. «Слышишь, братец, лови!» Она сорвала венок и кинула его в небо. Венок упал в воду, и тяжелые грозди утянули его на дно. Мода на катнарские виноградники превратила маленький городок на холмах возле столичных яз в золоченый курятник, где титулованные курочки поджидали крутогрудых петушков, по жилам которых лилась небесно-голубая кровь лучших родов Молдавии, Польши, Литвы, Семиградского княжества. Всякий, кто заботился о будущем фамилии и у кого было много тугих кошельков, спешил купить в Катнаре, если не виноградник, то хоть кусочек земли. Виноградники и земля с каждым годом дорожали, цены запрашивались немыслимые, но охотников купить или перекупить местечко не убывало. Следуя моде, теплое время года княгиня Домна Тодора, мачеха княжны Роксанды, жила в Катнаре и теперь принимала гостей падчерицы. Князь Дмитрий Вишневецкий приехал с новоиспеченным владельцем одного из катнарских виноградников, сыном коронного гетмана Речи Посполитой Николая Потоцкого, его милостью, паном Петром Потоцким. Княгиню Домну Тодору сердила выходка падчерицы. Знала, что князь Дмитрий будет к обеду, и вот, пожалуйста, опаздывает. Не стыдясь, мучит совершенно потерявшегося от любви юношу. А ведь князь Дмитрий уже не прежний мальчик с восторженными черными глазами. Княгиня, не зная, где Роксанда и пожелает ли она явиться, выигрывая время, показывала гостям своих чудесных птиц. В позолоченных клетках порхали птицы, поражающие невероятной красотой оперение. Птицы были крошечные, но были и большие. Фазаны, сойки, куропатки, декоративные куры. «Когда я гляжу на ваших птиц, мне всегда кажется, что предо мною пойманная радуга», — изысканно похвалил любимую утеху княгини Домны Тодоры князь Вишневецкий, а Петр Потоцкий только поморщился. Ему претил запах птичьего помета. Княгиня заметила это и нашла Потоцкого человеком грубой души, но она была женою мудрейшего Лупу. «Мне стыдно показывать вам, бедные наши кущи», — обратилась она к Потоцкому. «Я много слышала о великолепии польских парков. Княгиня, всему миру известно, что лучшие парки в Литве, у Радзивиллов», — ответил пан Петр. «А такого парка, как в Несвеже, я нигде не видал. В Крженицах у короля Владислава было 1500 оленей, у Радзивиллов же всего больше — оленей, лосей, бобров. Как у них готовят бобровые хвосты, а беседки, они затейливы и великолепны. Мне показывала парк ваша старшая падчерица, княгиня Елена. Ей дана не только красота, но и великое сердце. Олени выходили из леса, чтобы получить не подачку, а ласку ее беломраморной руки. Я молю Бога, — княгиня Домна Тодора быстро перекрестилась, — чтобы моя младшая дочь, наша пивунья Роксанда, нашла свое счастье в Речи Посполитой. Благородство польских рыцарей не знает себе равных во всем мире. Он все-таки истинный поляк, — подумала она о Потоцком, прощая ему гримасу в птичнике. Вдруг заиграла лютня, запела девушка. «Рыцарь мой, коня не торопи, ты себя надеждой укрепи, одолеешь путь, теряя силы, чтобы услышать ласковое, милый». В беседке из благородной слоновой кости в окружении подруг княжна Роксанда играла на лютне и пела. «Княгиня Домна Тодора!» Служанка Эмилия вскочила на ноги и замерла в почтительнейшем и нижайшем поклоне. Княжна Роксанда обернулась, расцвела улыбкой, передала подругам лютню и пошла из беседки навстречу гостям. «Простите меня, князь!» — обратилась она к Вишневецкому. «День выдался жаркий для осени. Мы купались и не успели просушить волосы. В жемчужном венце с ниспадающим кисельным покрывалом, не скажешь, что простоволоса, княжна показывала чудо своих волос. В этой черной поблескивающей пучине и утонуть было не мудрено. Она знает, как сводить с ума», — подумала о падчерице княгиня Домна Тодора и спохватилась, загляделась на Роксанду. Знакомя княжну с Петром Потоцким, князь Дмитрий обреченно вздохнул и рассмешил Роксанду. «Князь, вы в каждом моем знакомом видите соперника, но ведь большинство знакомств я завязала не без вашего участия. Знакомить вас с моими друзьями для меня казнь», — признался Вишневецкий. «Но я иду на нее, чтобы только еще раз видеть вас, слышать вас, дышать одним воздухом с вами». Петр Потоцкий покосился на князя Дмитрия, вскинул оценивающие глаза на Роксанду, и она увидала, что он не сомлел от восторга. У княжны от досады покраснела шея. За обедом княгиня Домна Тодора делилась секретами катнарских виноделов. «Для крепости берут виноград Граса 1/3, для букета Фитяска тоже 1/3, добавляет 1/6 франкуша, он придает приятную кисловатость, и от него же прозрачность вина. И для полноты букета добавляется 1/6 часть мускатного сорта бусуек. На четвертый год выдержки вино под стать огню, а по цвету оно зеленое, как изумруд. Чем старее Катнарское, тем зеленее. Рецепт этого вина мне дал наш погарник. Это первый виночерпий Молдавии, пояснил Потоцкому местный старожил князь Дмитрий. Катнар – резиденция погарника. Под его властью все виноделы господарства. Сколько бы ни стоило это замечательное вино, загорелся Потоцкий, я прикажу отправить в мои погреба все 40 бочек. Княжна Роксанда подняла бокал с изумрудным вином и, любуясь игрой огня, рассмеялась. Сначала люди уразумели, что не все подвластно мечу, уразумеют ли они когда-нибудь, что и деньгам не все подвластно. Потоцкий не понял, о чем это лукаво мудрствует княжна, но рассердился. «Сколько бы мы ни твердили, что меч и деньги не всевластны, от этого их власть не уменьшается, как бы это ни было горько. Я знаю, когда мое желание станет нестерпимым, я возьму деньги или меч и сломлю чью-то волю, силу или даже ненависть ради моей воли, силы, ненависти или любви». Это было сказано с таким неприличным напором, с такой страстью, что за столом наступила неловкая тишина. В глазах княжны сверкнула ярость, и князь Дмитрий побледнел. Потоцкий вступил на путь соперничества не без успеха. «Пан Потоцкий, вам действительно не удастся перевести не только 40 бочек, но даже одной», — сказала княгиня Домна Тодора. «Дело в том, что Катнарское нельзя перевозить. В дороге вино умирает». «Не правда ли, какая чудесная и странная судьба?» Черные глаза Вишневецкого замерли, и горящий в них огонь вдруг умер. «Быть славою своей земли, но на родной земле — вот верность, которая должна быть укором многим. Князь, вы готовы философствовать по каждому незначительному поводу?» — воскликнула Роксанда. «Катнарское — прекрасное вино, так пейте же и радуйтесь». Когда себя приходится заставлять радоваться, то и горечь невыносимей. «Что вас так тревожит, князь?» — удивилась княгиня Домна Тодора. «Меня тревожит мой век». «Ну, слава богу!» — я думала мозоль. Княжна Роксанда неудержимо хохотала. Потоцкий тоже не удержался от смеха, улыбнулась княгине. Под общее веселье вошел погарник, поклонился княгине и обществу. «Великий господарь просит быть сегодня на вечерне, по случаю победы над врагом, во славу Господу нашему. На вечерню прибудет победитель врага, сын украинского гетмана Тимош Хмельницкий», — сказал и посмотрел ясными глазами на поляков. «А вы еще смеялись!» — воскликнул князь Вишневецкий, и слезы задрожали в его голосе.